Утром я проснулась от хлопания дверей и чьих-то громких разговоров, периодически срывающихся на скандальные ноты. Что происходит, интересно? Вяло подтягиваясь, я слезла с кровати и пошлепала босыми ногами к двери. Высунув нос, прислушалась. На первом этаже, похоже, целая толпа народа о чем-то бурно дискутировала. Надо одеваться и выползать на разведку. Я вернулась в комнату и осмотрелась. На кресле лежала аккуратно разложенная гора вещей для меня. Ого! Даже не предполагала, что мне принесут так много. И почему я не слышала, как мне занесли их в комнату, да еще и так аккуратно разложили? Похоже, я вчера была в конкретном отрубе. Обычно я сплю очень чутко и просыпаюсь от малейшего шороха, но тут... Укатали сивку крутые горки. Ладно, посмотрим, что мне принесли. Порывшись в этой куче, выбрала вещи на сегодня, прокралась в ванную, потом оделась к завтраку и к встрече с утренними визитерами. Собравшись, мы с Альфом тихонько прошли к лестнице на первый этаж, и там я замерла, прислушиваясь к все разрастающемуся спору внизу. «Ильдерика и Тара! Будите ее уже, сколько можно спать!» — прозвучал чей-то возмущенный женский голос, срывающийся на визгливые нотки. «Я думаю, что она сама уже скоро встанет. Она моя гостья. Вы же понимаете, что будить ее просто неприлично. Отдохнет и сама встанет. Ага, это моя хозяйка. А если она до обеда проспит?» — тот же визгливый голос. «Значит, мы подождем до обеда», — невозмутимый голос Кайтар. «Ильдери, успокойтесь. Мы никуда не спешим. Не стоит портить настроение наших гостей с самого утра». Третий голос. Примеряющими нотками. «Вы, может, и не спешите, а мы, эрлинги, заняты, нам некогда ждать полдня!» Первый голос. «Ильдери, если уж королевские посланники ждут, то вы и подавно подождете!» — припечатал третий голос. «Ой, мамочки, да там сейчас драка из-за меня будет! Королевские посланники? Ужас какой!» Я взглянула на Альфа и мотнула головой, приглашая его спускаться и пропуская вперед. «Страшновато мне что-то. Пусть Манимонт первым идет». Альф улыбнулся мне зубастой пастью и чинно зашагал вперед по лестнице. Мы спустились и замерли на лестничной площадке в самом низу. Ого-го! Да тут целое благородное собрание! В дальнем углу гостиной сидела в кресле Каэтара, а за ее спиной стояли Эверсалант и Айлантар. Возле окна в кресле восседала крупная женщина с двумя косами, перевитыми бусами, а за ее спиной два мужчины и орлинка. В третьем кресле расположилась дама с высокой прической и в очень богатом, расшитым камнями платье, разумеется, тоже с двумя мужчинами за спиной. А ближе к лестнице, спиной ко мне, в четвертом кресле сидела третья гостья с намотанным в виде тюрбана газовым шарфом на волосах. Понятное дело, два мужика за ее спиной тоже присутствовали. За их крыльями эту последнюю особу я рассмотреть не могла. Возле каждого кресла стоял маленький круглый столик на одной ножке с чашечками чая и какими-то сладостями. Похоже, ждут они меня давно. Ну, подумаешь, поспал человек с дороги, да и потом. По моим ощущениям, сейчас всего-то 11:00, не больше. Я вообще сова по натуре. Спать ложусь поздно. Ну и встать с утра рано для меня — это мука мученическая. А выходные поспать до обеда — так вообще святое дело. «Здравствуйте, уважаемые!» Я топталась на месте, не зная, куда приткнуться. Свободного кресла для меня не было. «А вот и наша гостья Алета. Проходи, пожалуйста!» Кайтара приглашающе махнула рукой и сразу же позвонила в колокольчик. Через минуту в комнату вошел давешний дворецкий, внес еще одно кресло, подставил его лицом сразу ко всем и удалился. Я прошла и под изучающими взглядами присутствующих заняла отведенное мне место. «Ильдери, позвольте вам представить нашу юную гостью Алета». Я растерянно склонила голову в вежливом кивке. А Каэтара, на правах хозяйки, взяв на себя роль главной, продолжила представлять нас друг другу. «Ильдери Ирлита, сестра королевы». Дама с высокой прической в расшитом платье кивнула мне. «Ильдери Раймена, верховная жрица храма Властелина Ветров». Тут кивнула дама в тюрбане. «Ильдери Эксимель, верховный маг долины Айлера». Голову склонила дама с двумя косами. Я испуганно затихла. Ничего себе компания по мою душу явилась. Одна дамочка другой круче. И парочка вопросиков. Что им всем от меня надо? И как они обо мне узнали? Пауза затягивалась. Все эти дамы, стоящие за их спинами мужчины, внимательно меня разглядывали и молчали. Я тоже молчала, потому как просто не знала, что сказать и как реагировать. Нет, вот все-таки интересно. Как же они обо мне пронюхали? Ведь кто-то же им настучал про меня, раз они все сюда приперлись и разглядывают, как под микроскопом. Ох, не нравится мне это, чувствовать себя, как вша на лысине. Так же голо вокруг, никакой компании, и все смотрят. Я переводила взгляд с одного присутствующего на другого, и тут вдруг заметила ухмыляющуюся противную улыбочку Айлантара. Ага, так вот, похоже, кто меня сдал. Я встретилась с ним взглядом, и он мерзко ухмыльнулся. Ах ты ж поганец! Да чтоб тебе три раза споткнуться и язык твой болтливый прикусить! Хорошо, что мы вчера с Каэтарой договорились не упоминать даже вскользь о моем знакомстве с Илмаром, и мой приход объяснить тем, что я просто искала гостеприимный дом, обеспеченный горожанке для совета и помощи. И кто-то из встречных на улице местных упомянул про Каэтару. Притянуто за уши, конечно, но за неимением лучшего хоть какое-то объяснение. Наконец, Каэтара решила прервать затянувшуюся паузу. «Алетта, все эти достопочтимые Эльдери посетили мой дом, чтобы познакомиться с тобой и пригласить. Тебе нужно посетить Дворец Королевы, Совет Магов и Храм Властелина Ветров. Я думаю о времени визитов, а вы договоритесь сами, не так ли, Эльдери?» Каэтара окинула взглядом присутствующее собрание. «Я бы предпочла, чтобы вы, Эльдери и Алетта, посетили сначала Совет Магов. Мы все очень заняты, Айрлинги. Я и так потеряла полдня, ожидая вашего пробуждения», — заговорила дамочка с двумя косами. «Ага, так вот кому принадлежал визгливый скандальный голосок. Ой, не нравится мне она, какая неприятная тетенька. А мне ведь еще нужно амулет у магов выпросить. Эльдери Ксимель, ну вы же понимаете, что поклониться Властелину Ветров и спросить его благословения намного важнее, чем просто побеседовать на совете магов», — подала голос дама в тюрбане, Раймена, верховная жрица храма Властелина Ветров. «Эльдери, при всем моем почтении, пока что главная персона долины — это королева», — протянула глубоким голосом сестра королевы и качнула величественной прической. «Впрочем, давайте предоставим право выбора нашей гостье». Она мило мне улыбнулась. Вот ведь влипла. Что не выберу, ни одна довольна не будет. Все хотят быть первыми. Я сглотнула. «Ссориться с магами нельзя. Фиг я потом амулет получу. С богами тоже шутки шутить не стоит. Они, оказывается, тут весьма материальные и очень даже бодренькие. Знаем, знакомы уже с одной богиней. Попробуй выкажи пренебрежение богу ветров. Он же мне потом устроит райскую жизнь. А уж про королеву я вообще молчу. Еще не хватало ее оскорбить и загреметь в тюрьму. Так, думай, голова, пряник дам». Как там на Кавказе говорят, думать надо головой, пока она целая. Текс. Королева, персона номер один. Значит, это дворец и правила придворного поведения. Я их не знаю. Ага, уже кое-что. Эльдери Ирлита. Я прокашлялась и обратилась к сестре королевы. Я безмерно благодарна за приглашение на прием к королеве. Но если вы позволите... «Я бы посетила дворец ближе к вечеру. Понимаете, я ни разу не бывала во дворцах на королевских приемах, поэтому хотела бы сначала узнать все тонкости этикета. Надеюсь, Эльдери Каэтара меня просветит на этот счет. Мне очень не хочется ненароком оскорбить ее величество неподобающими действиями из-за своего невежества». Я выдохнула. «Во загнула-то. Надеюсь, прокатит». Ирлита, у которой сначала брови поползли к волосам от моего наглого заявления, что я приду вечером, осмыслила мою фразу и одобрительно кивнула. «Что ж, весьма похвальное и мудрое решение. В таком случае мы ждем вас к королевскому ужину. Эльдери Каэтара, позаботьтесь о том, чтобы эта юная особа приобрела транспорт и явилась в положенное время. Вы ее сопровождаете. На этом я вас покину». Она встала и направилась к выходу. Все присутствующие мужчины склонились в поклоне, а дамы остались на местах. Уф, с одной разобрались. Теперь надо выбрать маги или боги. Боги или маги. Ой-ой, кто бы посоветовал. «Ильдери, а не подскажете ли мне, как много времени займет посещение храма и совета магов?» И я решила потянуть время и прощупать почву. «Посещение храма отнимет у вас часа два, ведь мы должны побеседовать с властелином ветров и спросить его о благословении. Кроме того, следует перед этим посетить купальню при храме. Не подобает являться к Богу, не очистив тело и помыслы от суеты». Дама в тюрбане величественно кивнула мне. «Так, с храмом ясненько. Что там с магами? Лично мне вообще-то только они и нужны. Потребуется час на то, чтобы собрать общий совет, и ваше присутствие на нем в течение 2-3 часов, возможно, и больше. Все зависит от того, как пойдет разговор». Визгливая тетенька с двумя косами окинула меня оценивающим взглядом. «Так, с магами тоже ясно. Значит так, Ильдери Раймена, — обратилась я к жрице, — с вашего позволения, я бы сначала посетила магов. Они люди занятые, деловые, и разговор у нас будет сугубо деловой. А вот после, уладив все дела земные и суетные, я бы очистила душу и тело и с чистыми помыслами пришла за благословением к властелину ветров, дабы не отвлекаться больше на мысли о делах прагматичных и низменных, а посвятить все устремления только божественному благословению. Ведь нехорошо будет, если я во время беседы с Богом буду отвлекаться на то, что нужно торопиться навстречу к уважаемым магам. И пусть благодать от этой божественной беседы сохранится со мной до самого вечера и посещения ужина у королевы». «Какая я молодец! Это ж надо такой монолог завернуть! О как! Горжусь собой!» Жрица даже слегка растерялась от такой речи, которую я ей толкнула. «Это еще что? Я и не так смогу при желании». «Ну, наверное, смогу». Как в замедленном кино, Раймена мне согласно кивнула. «Хорошо. Будем вас ждать. Ильдери Каэтара покажет вам дорогу и все объяснит. До встречи». Она встала, прихватила своих мужчинок и тоже ушла. «Фух, твоих спровадили. Одна осталась. Ильдерик Семель, ну вот, вас я посещу в первую очередь. Очень надеюсь, что у нас будет беседа, полезная для всех. Вы не будете против, если мы встретимся часа через 3? Вам ведь нужно будет спокойно, без спешки, пригласить всех членов совета. А я за это время успею позавтракать и приобрести верховое животное. Удобно вам будет так». Семель довольно улыбнулась. Она ведь так настаивала, что магов я должна посетить в первую очередь. А тут и я так все устроила. Вот и славненько. Мне с магами ссориться нельзя. Мне выбираться отсюда надо. «Меня устраивает время, Ильдери Алета. Совет магов будет ждать вас через 3 часа». Она кивнула, встала и тоже ушла. Ох, какое облегчение! Ну разве можно с утра так напрягать человека? Да еще и на голодный желудок. Я вообще по утрам мегера, пока не выпью горячего чаю или кофе и не очухаюсь. Мне лучше под руку не лезть, а то за себя не отвечаю. А тут такой плевок мне в душу. Не кормлена, не поена, только проснулась и здрасте вам. Решай тут, как не обидеть самых крутых теток королевства. Ну и денек мне предстоит, однако. Каэтара все это время молча, с улыбкой наблюдала за моими расшаркиваниями и реверансами. Как только дамы удалились, она пригласила меня завтракать, сообщив, что сразу после завтрака отведет в центральные городские конюшни, где я смогу купить Пегаса. Она пошла вперед, в столовую. Следом за ней Версалант, потом я, а сзади телепался Айлантар. Вот ведь мерзкий типчик. Даже неприятно, что он за спиной топает. Так и сверлит взглядом. Вдруг сзади раздалось сдавленное шипение. Айлантар споткнулся и налетел на меня. Я не удержала равновесия и налетела на идущего впереди Версаланта. Тот меня придержал, и мы оглянулись. Оказалось, что Айлантар умудрился споткнуться об ковер и чуть не упал. Ха, а вот так тебе и надо. Я на всякий случай посторонилась и пропустила его вперед. Тяжелый он, толкнув в спину прилично, как-то повторений не хочется. Он смерил меня высокомерным взглядом, прошел мимо и опять умудрился споткнуться. «Айлантар, ты бы поаккуратнее. Что с тобой сегодня такое?» Версалант вскинул брови. Айлантар прошипел сквозь зубы какое-то ругательство и, не оглядываясь, устремился вперед. И, о чудо, прямо в центре столовой, на абсолютно ровном полу, он споткнулся опять, даже упал на одно колено и замычал от боли. «Айлантар, ты в порядке?» Версалант наклонился к нему. «Да язык прикусил», — промычал Айлантар. «А, вот оно как, что называется, пожелала от души». Я отвела глаза и прикинулась предметом обстановки. «А я что? Я ничего. Я вообще колдовать не умею. Мало ли, что я учиться собираюсь. Так ведь только собираюсь. А уметь ничегошеньки не умею. Но в следующий раз я тебе пожелаю, так пожелаю. Только встань еще у меня на пути». Мы быстро позавтракали. Супружники Каэтары утопали по своим эрлингским делам, а сама хозяйка дома повела меня к конюшням. Она сначала хотела взять своего пегаса и доехать верхом, но потом согласилась на мою просьбу прогуляться пешком и немного показать мне город. Тем более конюшни, как она сказала, где-то недалеко, пешком минут 30. Необходимое нам здание находилось практически на окраине города. На самом-то деле это, конечно, не конюшни, а пегасни. Почему? Потому как держит там пегасов. Но что-то слово уж больно неблагозвучное получается. Не знаю уж, как оно звучит на местном языке. Я как сюда попала, стала понимать и говорить сразу на их языке. Только вот в мозгу-то у меня все как будто по-русски складывается. Поэтому слово «пегасня» звучало для меня как-то очень уж коряво. А вот вывески, кстати, я не могла прочесть ни на одной лавке. Надо будет потом поучиться ради интереса. Шер вон как шустро выучился читать. Надо бы и мне. Ну так вот, вернемся к нашим баранам, точнее, пегасам. Здание было довольно большое, с колоннами у входа и внешне очень похожее на московский манеж на Манежной площади. Собственно, что тут удивительно, тот для лошадей был, это для пегасов. Блестящая крыша, как положено, с взлетающими вверх углами а-ля пагода, а сзади, за зданием, большое поле для выгула пегасов, огороженное деревянным заборчиком. Я не знаток, но вроде как раз это поле и называется открытым манежем. Мы с Каэтарой и Альфом подходили со стороны манежа. Когда уже почти подошли, мимо нас с выпученными глазами промчался Айрлинг. Он куда-то летел, сломя голову, и явно нервничал. Подойдя к ограде, мы поняли, что он, оказывается, спешил на помощь второму мужчине, который на этой площадке изо всех сил пытался удержать в поводу беснующегося черного пегаса. Конник был явно не в духе. Вставал на задние ноги, раскидывал крылья, громко ржал и пытался сорваться с повода. Второй конюх, или пегасник, подбежал и стал помогать первому удерживать рвущееся животное. Я в священном трепете смотрела на этого монстра. Точнее, на самом-то деле, конечно, никакой он был не монстр, а невероятной красоты огромный черный жеребец с большими крыльями и длинным рогом на лбу. «Ась, не поняла? У пегасов еще и рог растет?» Я думала, рог у единорогов. Тем временем битва на поле была в самом разгаре. Жеребец уже волочил по земле одного из конюхов, тот летел на пузе и взбивал пыль. В итоге конюх не удержал повод и выпустил его. И жеребец, наконец, сумев вырваться на бешеной скорости, понесся к нам. «Ой, божечки, сейчас же затопчет, пора текать». «Альф, уходим!» Я сделала шаг назад, а Каэтара, невзирая на свои весьма крупные формы, уже успела отбежать довольно далеко и сейчас, стоя в отдалении, усиленно махала мне рукой, подзывая к себе. Но Альф, не обращая внимания на мои слова, выступил вперед и остановился в шагах в трех от меня, преграждая путь жеребцу. Тот почти поравнялся с нами, остановился перед Альфом, и они так стояли, глядя друг на друга. Потом жеребец переступил с ноги на ногу, поднял на меня фиолетовые глаза, обрамленные черными ресницами, и сделал осторожный шаг в мою сторону мимо Альфа. Я напряглась. Убежать уже не успею, да и страшно. А ну как этот зверь воспримет мой побег как сигнал агрессии? Поэтому я стояла, не двигаясь, и осторожно заговорила с ним. «Привет, коник, какой ты красивый!» Тут я, кстати, не врала. Конь был и правда великолепный. Черная шкура лоснилась и блестела под солнечными лучами. Мощные мускулы перекатывались под кожей, грива и хвост длинные, шелковистые, а крылья покрыты абсолютно черными блестящими перьями. Просто восторг, а не животное. «Ты зачем дяденек конюхов обижаешь? Или это они тебя обижают? Бедненький, что вы не поделили?» Он сделал еще один шаг ко мне и фыркнул. «Мамочки, как с лошадями-то обращаться? Все мои знания ограничивались тем, что у них бархатный нос, как пишут в книжках, что к ним нельзя подходить сзади, если не хочешь получить копытом промеж глаз, и что угощение им дают на раскрытой ладони, иначе откусят пальцы». Я медленно опустила руку в сумку и вынула оттуда заныканную с утра плюшку. Я все никак не отъемся после трехдневной голодовки в горах, поэтому прихватила одну булочку с собой. Ну да, я прожорливый хомяк, знаю. Но. Короче, достала я эту булочку и на раскрытой ладони протянула конику. Он фыркнул и осторожно взял ее губами. Сзади на поле замерли, боясь дышать. Мужчины-конюхи, они, похоже, думали, что жеребец нас с Альфом сейчас просто сметет и размажет по земле. Коняшка слопала булочку и протянула морду ко мне. «Извини, дружок, у меня больше нет. Можно я тебя поглажу?» Я осторожно провела по его морде рукой, огибая пальцами длинный черный рог. «Какой ты теплый и гладкий. Первый раз вижу такого красавца». Он отодвинул голову и внимательно заглянул мне в глаза, прислушиваясь к словам. «Правда, правда. Я таких, как ты, никогда не встречала». Я снова погладила его, уже по шее. «Может, мне его и купить? Мне-то без разницы. Черный, не черный, рогатый, не рогатый. Главное, чтобы меня слушался, и мы нашли общий язык. А с этим мы вроде уже поладили. Он, кажется, вполне дружелюбно ко мне настроен. Только ведь стоит, наверное, ужас сколько. Коник, а как ты смотришь на то, чтобы стать моим спутником? Я сейчас пойду и попробую тебя купить, ты не против?» Я провела ладошкой теперь уже по носу. «Ух ты, и правда, как будто бархатный». Жеребец заглянул мне в глаза, как-то очень глубоко вздохнул и положил голову мне на плечо. «Опа! А вот это он зря! Я даже присела от такого веса!» «Ну вот и славно! Я сейчас пойду торговаться за тебя. Только сразу предупреждаю, я буду говорить, что ты некрасивый, страшный, ужасный и почти ничего не стоишь. Ты не верь. Это враки. На самом деле ты великолепен. Просто у меня мало денег, и нужно сбить цену. Поэтому я буду тебя ругать. Ладно?» Я вынырнула из-под его головы и снова заглянула ему в глаза. И вот тут убейте меня. Но мне показалось, что он улыбается. Ну, как-то по-своему, по-лошадиному, в смысле по-пегасии. Но вот выражение глаз у него стало очень лукавое и хитрое. Ну и что он задумал? Я догнала Каэтару и остановилась рядом с ней, махнув конюхом, чтобы они подошли к нам. «Ильдери Каэтара, а это Пегас? Точно? Почему у него рог?» Я решила прояснить этот момент. «У пегасов рогов не бывает, ты права. Только у единорогов. А это полукровка. Похоже, маму Пегаса навестил странствующий единорог. И цвет у него, видишь, какой. И единороги, и пегасы всегда только белые. Надо же, я и не знала, что у нас в городе есть такой страшненький полукровка. Тот он такой норовистый. Странно, что его вырастили. Его же никто не купит». Каэтара с удивлением наблюдала за жеребцом. «А почему не купит? Красивый же!» «Но он же черный!» Каэтара в удивлении взглянула на меня. «Какая же женщина купит черного рогатого полукровку? Здесь в конюшне полно прекрасных, породистых пегасов чистого белого цвета». «А, ну, наверное». Я не нашла, что сказать. «Ага, полукровка, значит. И никто не купит. Тогда это сильно упрощает ситуацию. Я по их меркам тоже женщина не совсем нормальная. Мне можно». За это время конюхи, огибая по широкой дуге жеребца, который опять изображал из себя страшное чудовище и, стоя на задних ногах, бил передними воздух, подошли ко мне и почтительно поклонились. «Ильдерь, вы хотите приобрести пегаса, которого вам предложить? «Вам понравился вот этот замечательный жеребец. Не желаете ли его купить? Похоже, им очень хочется втюхать мне этого зверя». «Ну что вы! Он же черный и рогатый, фи! А денег, небось, запросите, как за породистого чистокровного пегаса!» Я начала свою игру. Конюхи переглянулись. «Ну что вы, Ильдери, мы возьмем за него совсем недорого. Сделаем вам хорошую скидку, как гости города», — поклонился один из них. «Ну уж нет. И норов у него бешеный, видела я, как вы вдвоем его удержать не могли. Но ведь вы же с ним поладили. Мы же видели, он вас принял, и значит, будет слушаться. Соглашайтесь, Ильдери, это великолепный жеребец, сильный и выносливый. А посмотрите, какие у него мощные крылья. После того, как он окончательно примет вас как хозяйку, сможете летать даже выше гор». «Нет, показывайте ваших беленьких пегасиков. Не хочу я такую страшилку покупать. Это только дареному коню в зубы не смотрят, как говорят у меня на родине. А за свои деньги я хочу сама выбирать». «Дареному коню в зубы не смотрят?» Конюхи многозначительно переглянулись. Один из них сорвался с места, помчался к жеребцу, что-то стал ему говорить и, аккуратно подняв повод, постоянно в страхе оглядываясь, подвел к нам. «Ильдери, позвольте нам, как представителям этого города, сделать вам подарок». Конюхи снова переглянулись, и тот, что вел жеребца, стал настойчиво пихать мне в руки повод. «Ну, право, не стоит. Я не могу принять такой подарок». «Ух, как я их развела! Горжусь собой, любимый». «Ну, на такое я, впрочем, не рассчитывала. Думала, что собью цену как следует, все-таки опыт в торгах у меня есть. Я обожаю посещать рынки в Турции, Египте, Тунисе. Там столько всего интересного, я прям млею от подобных этнических базаров». «Ильдери, пожалуйста!» У конюхов был такой вид, как будто они сейчас заплачут, если я не заберу этого жеребца. «А мы вам даже седло для него сейчас подберем. Вам понравится». «Ну, если еще и седло...» Я сделала вид, что думаю. «Ну, ладно. Спасибо. Я принимаю ваш подарок. Благодарю». «Вы точно не передумаете?» «Нет». «Ой, чего ж так орать-то?» Конюх всунул мне повод и даже отскочил подальше, чтобы я его не вернула, не дай бог. «Подождите, сейчас я принесу седло», и он рысью убежал в сторону здания. Буквально через пару минут он, сгибаясь под тяжестью, подбежал к нам и водрузил седло на коняшку. «Вот, Ильдери, пользуйтесь с удовольствием». «Спасибо, я вам точно ничего не должна». Я решила на всякий случай уточнить. «Нет-нет, забирайте скорее вашего жеребца, счастливого вам пути!» Конюхи попятились, явно намереваясь побыстрее смыться, пока я не передумала. «Однако, ну и характер у моего нового питомца! Это же как он довел бедных дяденек! Подождите!» Я позвала их, а сама принялась рыться в сумке. «Надо ж хоть что-то им взамен коняшки дать, а то прям неудобняк уж совсем!» Я вынула наугад два брелока для ключей из той кучи всякого мелкого барахла, которого набрала с собой на всякий случай, чтобы дарить как мелкие презенты по необходимости. Конюхи топтались на месте, явно не зная, чего от меня ожидать. «Вот, возьмите, пожалуйста. Это вам от меня маленькие ответные подарочки». Я протянула безделушки конюхам. «Это брелоки. Их надевают на связку с ключами от дома». Конюхи взяли, поблагодарили и сбежали от меня. Каитара все это время тихо стояла рядом, не вмешиваясь в наш диалог, ни словом, ни жестом, и только когда конюхи ушли, наконец заговорила. «Алета, ты уверена, что правильно поступила? Пегасы не настолько дороги, чтобы ты не могла себе позволить нормального, чистокровного, белого?» «Абсолютно уверена». Я погладила по морде схрапнувшего после слов Каитара жеребца. «Мне он действительно очень нравится. Я считаю, что он настоящий красавец. Нужно только придумать ему имя». А про себя добавила, что еще нужно научиться ездить на нем верхом. Как-то мне не доводилось ездить на лошадях, без разницы, рогатых или безрогих, крылатых или бескрылых. Да и не залезу я на него верхом без стремянки. Надо будет потом хоть потренироваться, а то опозорюсь на весь дворец. Мне ж туда еще на прием вечером ехать. А пока придется вести Пегаса в поводу до дома Каитары. Когда мы вернулись в дом Каитары, она показала мне денник куда можно поставить мой новоприобретенный транспорт, и похвасталась своим Пегасом. Пегас у нее и правда красивый. Белый, гладенький и ощутимо меньших размеров, чем мой вороной жеребец. Я даже присвистнула мысленно, а не погорячилась ли я. Учитывая мой более чем скромный рост, мне даже на не слишком высокого коня и то, если только с разбегу. А уж на моего-то. Это или к седлу лестницу веревочную привешивать, или стремянку подставлять. Вот ведь все-таки верно говорят, халява — это страшная вещь. Мой коник уловил мои нерадостные мысли, подошел и снова положил мне голову на плечо. «Ой, дружочек, ты бы поаккуратнее, раздавишь меня, мой хороший». Я на полусогнутых ногах выбралась из-под его головы и погладила по шее. «Как же мне на тебя вскарабкаться-то? Я ж даже ногу так не задеру, чтобы ее в стремя вставить». Я вздохнула. И тут он, лукаво и ласково взглянув мне в глаза, согнул передние ноги и опустил голову почти до земли. «Ого! Умничка какой!» Я обошла его сбоку и попыталась вскарабкаться. «Черт! Ну что ж такое-то? Не думала, что я такая неуклюжая. Не получается влезть даже на коня, который передо мной на коленях стоит. Как-то я была лучшего мнения о своей физической форме после нескольких лет, проведенных в фитнес-клубе. Неприятно осознавать собственную несостоятельность. Во всех книжках, которые я читала, всякие разные попаданцы очень легко осваивали верховую езду и даже на мечах сражались весьма успешно. А я?» Каэтара стояла в сторонке и наблюдала за мной со скептической улыбкой. «Алета, ты что, никогда не ездила верхом? На обычной-то лошади ты же ездила, а тут разницы никакой». «Не ездила я ни на какой лошади, только в специальных повозках. У меня папенька строгий, не позволял мне верхом, боялся, что расшибусь». Я пыхтела, как сердитый ежик, и упорно пыталась залезть на это животное, и также упорно скатывалась по гладкому боку, прямо хоть зубами за перья помогай себе. Альф стоял рядом с Каэтарой и нагло улыбился, глядя на мои потуги. «Ну вот, даже мой собственный манимонт хихикает над моей неуклюжестью». Я сердито вздохнула. Жеребец долго терпел, но, похоже, даже у лошадей, ну, точнее, пегасорогов, есть предел терпения. Он мученически закатил глаза, фыркнул и совсем опустился на колени, как верблюд, давая мне возможность покорить свой Эверест. «О, ты ж моя прелесть! Так-то лучше!» Я, наконец-то, взгромоздилась в седло и вцепилась в луку мертвой хваткой. Надеюсь, что Пегас будет вставать и ехать не так, как это делают верблюды. А то я как-то в Тунисе каталась по Сахаре на верблюде, так меня потом полдня штормило и ходила в раскоряку. Жеребец аккуратно встал. Я молилась, чтобы не грохнуться с него. Так, все собрались, дышим глубоко. Нет ничего невозможного. Все в наших руках. Если уж я смогла выучиться в автошколе и даже сдала на права экзамен в ГИБДД, пусть и не с первой попытки, то и на лошадке смогу. В конце концов, у меня коняшка умная и добрая. Это не то же самое, что та старая раздолбанная девятка без гидроусилителя руля и с таким ручником, что я могла его снимать только двумя руками и чуть не надорвав пупок. И экзамен у меня никто не принимает. Нет рядом строгого усатого гаишника. И ничего, что даже Альф надо мной смеется. Я всех победю. Конечек, ты аккуратненько, ладно? Давай мы сейчас немножко потренируемся, и все будет хорошо. Я научусь. И мы с тобой еще всех обгоним, перегоним, врагов задавим, а кого не задавим, забодаем. Я решилась взять в руки поводья и сдвинуться с места. Альф уже не просто улыбался. Этот паразит лежал на земле, закрыв лапами морду, и нагло ржал в голос по-своему, по-манимонски. Каэтара тоже уже не могла сдерживать смех. Ну и ладно. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас. Вот им и займемся. Мы немного походили по конюшне, потренировались в поворотах. Каэтара подсказывала, что нужно делать. Но вообще-то мне делать особо ничего и не пришлось. Жеребец моментально улавливал мои мысли и сам делал именно то, что я собиралась, не дожидаясь команд. Какой же он потрясающий. Нет, все-таки хорошо, что я его заполучила. И главное, что он такой огромный, черный, мощный, прямо Мерседес от лошадиного племени. Нет, Не Мерседес. Круче. Просто-таки Хаммер. О, а кстати, вот и имечко нашлось. И пусть кто-нибудь попробует сказать, что не подходит. По-моему, так даже очень. Как тебе имя Хаммер? Так называются жутко мощные, красивые и сверхпроводимые транспортные средства у меня на родине. Мне кажется, что тебе очень подходит это имя. Согласен? Я наклонилась и на ушко прошептала это жеребцу. Тот фыркнул, и я восприняла это как знак согласия. Вот и славненько. Теперь у меня есть свой собственный Хаммер. Черный, гладкий, блестящий, мощный, с феноменальной проходимостью, учитывая крылья, и отличающейся легкостью управления. Вот. Закончив урок, мы быстро перекусили, я переоделась в чистую одежду, подходящую для верховой езды, и мы отправились к магам. Хаммер опять послушно опустился на землю, давая мне возможность залезть на него, и мы поехали в школу магии. Именно там должна была проходить встреча с советом магов. Здание школы было на противоположном конце города и тоже на окраине. Довольно необычно, на мой взгляд. Я привыкла, что вузы почти всегда находятся как раз в центре города. Но Каэтара объяснила это безопасностью и заботой о сохранности города. Все-таки необученные маги — это серьезная сила, с которой надо считаться и, по возможности, убрать подальше от мирного населения. Во избежание, как говорится. Школа оказалась не очень большой. Я ожидала чего-то более величественного и монументального. Но, вероятно, в условиях столь необычной территории долины большая школа и не нужна. Нас уже ждали. И как только мы въехали во двор, пегасов наших забрали и отвели куда-то в сторону. Вежливая девушка в скромном длинном платье, непрозрачном, кстати, из чего я сделала вывод, что это ученица, проводила нас в здание и довела до актового зала. Ну, или как тут называются такие залы-то? Каэтара осталась снаружи, а мы с Альфом прошли внутрь. Очень странно, но никому, нигде даже в голову не приходило предложить мне оставить моего питомца снаружи. Похоже, для местных жителей Манимонта это что-то из ряда вон выходящее, но вместе с тем, априори присутствующее рядом с хозяином в любом месте, на любой встрече. Зал был уже полон. Он представлял собой аудиторию со столами, расставленными полукругом на нескольких ярусах. Все присутствующие маги были женского пола, как и упоминала в свое время Дана. Ильдерик Семель, которая приходила за мной утром, сидела за столом, за которым обычно заседает преподаватель, и она же вела все это мероприятие. А для меня выделили большой деревянный стул с мягким сиденьем и подлокотниками, так что мне было вполне комфортно. Альф пристроился у моих ног, и заседание совета началось. Мне задавали разные вопросы. Я выдавала часть информации, по возможности обходясь без лжи, но и не рассказывая всего. «Кто вы?» «Алета Петровна Ольховская». «Что есть Ольховская и Петровна?» «Петровна — дочь Петра». «Ольховская — родовое имя, по-нашему — фамилия». «Как вы сюда попали?» «А потому что я бестолочь и не знала, что нельзя думать во время переноса ни о чем, а я думала о пегасах». «Куда направлялась?» «В школу магии». «Где она находится?» «Не знаю, так как меня отправляли телепортом». «Какое образование уже имеете?» «Хорошее. 10 классов школы, потом 5 лет в академии, но не магическое». «Кто родители? Какого сословия?» «Папа — ученый, профессор, учит студиозов. Мама — лекарь. Сословие простого, ибо аристократия у нас отсутствует как вид». «Какой расы?» «Вот тут мне пришлось подумать. Какой же я раса-то? Русская вроде. По паспорту так точно. Но это ж не раса, а национальность. Да и намешано-то у нас. После татаро-монгольского ига и СССР кто уже знает, какой он национальности? Европеоид я, что ли? Ну, и как им я это объясню? Предполагается же, что я местная, то есть из этого мира. Да и они тут под расами понимают нечто иное, чем у нас на Земле. У них тут люди, эльфы, эрлинги, тролли и так далее. А я ж теперь вроде как не человек, как меня все уверяют. Подумав, я выдала, что славянка. И не соврала ведь. А что? Вполне себе неплохая версия. Будем считать, что это одна из малых рас в этом мире. Все равно не проверит. Сидят тут в своей долине и носа не кажут. Как называется место, где вы жили? Россия. Город Москва. И пусть докажут, что нет тут такого места. Вопросы сыпались один за другим. Потом дошли до моих магических способностей. Я опять честно ответила, что мне сказали, что они есть, и отправили учиться, но сама я ничего не чувствую и не замечаю. И не умею вообще ничего, просто не привыкла перечить родителям. Сказали учиться, и я, как послушная дочь, поехала учиться. После этого маги долго разглядывали мою ауру, о чем-то спорили. Вроде сошлись во мнении, что да, способности есть. Но какие, понять они не могут. Кажется, есть определенные намеки на магию воздуха и воды. Не точно, но предположительно, и вроде еще что-то. Почему не явилась сразу к магам? Не успела я, хотя именно к ним я и собиралась пойти в первую очередь, так как дала обещание родителям, что непременно поступлю в школу магии, в которую меня направили, и по возможности на каникулы буду приезжать домой. А у нас принято обещание свои держать, ибо нарушение карается строго. Именно поэтому мне очень нужен одноразовый амулет перемещений, так как я не маг, ничего не умею и сама портал открыть не могу. Про то, что я уже знаю о невозможности открыть отсюда портал, я решила умолчать. А с чего вы вдруг решили, что вам дадут такой амулет? Ну, я просто очень надеялась на помощь и взамен готова поделиться какими-нибудь своими знаниями и умениями, так сказать, с целью обмена опытом. Тут Ксимель решила уточнить мой возраст. Я честно ответила, что 24 года. Она скептически хмыкнула и сделала очередную пометку на листе бумаги, на котором все это время что-то конспектировала. Я заглянула туда краем глаза и увидела, что она, похоже, записала мой возраст, только почему-то не арабскими, привычными мне цифрами, а какими-то очень замысловатыми значками, по виду, сильно напоминающими вавилонские цифры. Выглядело это очень забавно и совсем непонятно. Я такие штучки или сильно похожие видела только на картинках в интернете. У меня в мозгу что-то щелкнуло. Может, им что-то по математике выдать? Я не то чтобы знаток, прямо скажем, математику я ненавижу всеми фибрами души. Но уж в пределах средней школы кое-что помню. Ильдерик Семель, а позвольте спросить, вот то, что вы сейчас написали, это же цифры. Вы числа пишете вот такими значками? Я решила прояснить этот момент. Разумеется. А какими еще можно писать? Все пишут такими. Она даже фыркнула на мой глупый с ее точки зрения вопрос. «Позвольте с вами не согласиться. На моей родине уже давно отказались от таких цифр, так как ими очень сложно оперировать и пользуются другими. Вы позволите, я вам покажу. Возможно, вы тоже сочтете их удобными. Я поделюсь своими знаниями, а вы мне предоставите амулет». «Но покажите. Если то, что вы хотите показать по-настоящему стоящее, мы вернемся к теме с амулетом». Симель выдала мне кусок мела и махнула рукой на большую доску за моей спиной. «Нет, как-то неправильно она торгуется. Я им сейчас все расскажу, они научатся, а потом скажут, что, мол, все это ерунда не стоящая, и не дадим амулет. И ведь не поспоришь, ссориться с ними нельзя». Я встала и, пройдя к доске, быстро написала в столбик арабские цифры от 0 до 9. «Ильдерик Симель, может, вы мне поможете? Я вот сейчас написала цифры от 0 до 10. Вас не затруднит напротив них написать ваши цифры? Я же не могу изобразить ваши значки». Она молча встала, забрала у меня мел и напротив каждой цифры нарисовала значки. «Спасибо. Теперь я покажу, по какому принципу пишутся более крупные числа. А вы параллельно пишите, пожалуйста, ваши». Я писала числа дальше, объясняя способ их образования, а она рядом рисовала все более и более громоздкие фигуры из значков. Потом я предложила магам в зале называть мне любое число и стала писать, а она тут же дописывала свой вариант. Когда мы дошли до 4- и 5-значных цифр, зал загудел. Похоже, мага впечатлила. Затем, закрепляя свой успех, я предложила показать, как складывать и вычитать в столбик большие суммы в виде арабских цифр. Тут мне, конечно, пришлось самой поднапрячься. В наше время, когда у всех есть калькулятор, кто станет считать в столбик, когда можно нажать пару кнопок, и моментально получится результат? Я и таблицу умножения-то не вспоминала с начальных классов школы. А зачем? Калькулятор всегда под рукой. Тут я объяснила им принцип умножения и стала писать в столбик таблицу умножения, начиная с малых цифр. Думаю, для начала им хватит до 5. А потом я сама вспомню и на бумаге им все это изложу. Я заполнила цифрами уже всю доску в пределах досягаемости моего роста и остановилась из-за нехватки свободного места. Ильдерик Семель, как зачарованная, наблюдала за моими записями. Руки ее сжимались и разжимались, и было ощущение, что ей очень хочется вскочить и самой все перепроверить. «Это потрясающе!» — наконец выдохнула она. почему мы сами до этого не додумались, ведь так намного легче. Спасибо, Ильда Риолетта. Мы непременно воспользуемся вашим предложением. Вы можете что-то еще рассказать нам по данному вопросу? Могу, но это потребует больше времени и возможности очищать доску. И, может, мы все-таки вернемся к теме с амулетом? Мне действительно очень нужно попасть в школу, в которую меня направляли родители. У нас очень сурово караются нарушения клятв. Я гнула свою линию. Я со своей стороны готова поделиться всем, что вас заинтересует по данному вопросу в пределах моих знаний. Ксимель задумалась, побарабанила пальцами по столу. Хорошо, Эльда Риолетта, я, Ксимель, верховный маг долины Айлера, клянусь, что предоставлю вам одноразовый амулет перемещения в любую точку, которую вы выберете на свое усмотрение и на любое количество сопровождающих. Она перевела взгляд на Альфа. В ответ вы в течение месяца ежедневно будете приезжать сюда и читать нам лекции по тем областям науки, которые вы сможете доступно изложить. Времени до начала занятий в магических школах еще более чем достаточно. В середине года вас все равно не примут. А с амулетом вы доберетесь быстро. Устраивает вас такая ситуация, поверьте. Я предлагаю вам хороший обмен. Эти амулеты крайне сложны в изготовлении и очень дорогостоящие. Месяц? Честно говоря, не уверена, что знаю настолько много, чтобы моих знаний хватило на целый месяц лекций, протянула я скептически. Возможно, вы и правы. Вы еще очень юная особа. Хорошо, давайте условимся так. 2 недели, но с оговоркой, что если вдруг останется то, чем вы готовы с нами поделиться, а срок истечет, то сами его продлите на нужное количество дней. Так вас устроит? Благодарю. Да, меня все устраивает. Я чуть поклонилась. Только не могли бы вы предоставить мне письменные принадлежности и бумагу, чтобы я заранее делала наметки, о чем следует рассказать, на следующий день? 2 недели. Но хоть не месяц, и то хорошо. Однако крепко я тут застряла. Ребята в горах загнутся за это время. Но, с другой стороны, это хоть какой-то шанс выбраться. Ладно, потерпим. Климат здесь хороший, а едой я буду их снабжать. Разумеется. Если хотите, мы вам даже предоставим кабинет здесь, в стенах школы, где вы сможете спокойно работать и готовиться к лекциям. Да, думаю, это будет неплохо. «Спасибо», — я прикинула и кивнула, соглашаясь. «Эльдерик Семель, может, на сегодня тогда на этом закончим? У вас будет время до завтра осмыслить все то, что я уже рассказала, и подготовить вопросы, а мне сегодня еще нужно успеть в храм и на прием к королеве. Вы не возражаете? А во сколько мне подъехать сюда завтра?» «Хорошо», — Ксимель встала. «Прошу вас быть в здании школы к 9 утра. К этому времени вам уже подготовит кабинет. В 11 мы будем вас ждать в этом зале». Я попрощалась, захватила с собой несколько листов бумаги, позвала Альфа, и мы ушли. Но, по-моему, кроме Ксимель, никто и не заметил моего ухода. Зал бурлил и гудел. Дамы спорили, отчаянно жестикулировали, что-то писали и демонстрировали друг другу листочки. Ух, как я их взбодрила-то! Кейтару я нашла в холле школы. Она сидела в кресле и расслабленно смотрела в окно. Бедная. Это сколько же она тут ждет? Эльдери Кейтара, я освободилась. Мы с магами все обсудили. Только у меня 2 новости одновременно. И хорошая, и плохая. Амулет мне дадут, и я смогу убраться по нужному мне адресу. Но дадут его только через 2 недели. Может, чуть дольше. А я все это время должна буду читать им лекции, рассказывая о том, что знаю и что пока неизвестно вашим магам. Но ничего страшного. Что такое 2 недели? Через 20 дней ты будешь свободна? Кейтара ободряюще мне улыбнулась и встала. «Ну да, только мне нужно будет где-то жить все это время. Может, вы поможете мне снять домик или квартирку на этот срок? Надо что-то с этим решать. Напрягать Кейтару на все это время верх наглости. Одно дело 2 дня, а другое 2 недели. К тому же у меня теперь не только Альф, а еще и Хаммер. Нас троих легче убить, чем прокормить. И, кстати, почему 20 дней? В неделе разве 10 дней? Что-то я упустила этот момент». Надо бы прояснить, сколько у них длится неделя и месяц. Исключено. Ты по-прежнему моя гостья. И это даже не обсуждается, дорогая. Пойдем. Я провожу тебя в храм. Она, не оглядываясь, направилась к выходу из школы. Спасибо, Эльдери Кейтара. Я вам очень признательна. Я шла за ней следом, но она даже не оглянулась на мои слова. Просто молча поманила рукой, поторапливая. По дороге она немного ввела меня в курс дела. что именно я должна делать в храме Властелина Ветров и как вообще все это происходит. Выяснилось, что сначала нужно посетить купальни в цокольной части храма, причем это не просто бассейн, как я думала, а целый банный комплекс с полным спектром услуг. Парная, место для прогрева, помывочная часть, бассейн, короче, полный набор. Эдакий вариант турецкого хамама по полной программе. Подразумевалось, что таким образом смываются все земные суетные дела, и очищенное тело и душа после полного расслабона идут здороваться с Богом. Для меня это выглядело очень странно. Но, как известно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, поэтому я выслушала все молча, оставив ехидные замечания при себе. Ну, хоть помоюсь и попарюсь. И то дело. А уж за массаж, если они его сделают, я маму родную продам. Страсть, как обожаю. Мы вошли во двор хамама, и нас сразу же у порога остановили двое жрецов-мужчин, одетых в длинные белые хламиды. Они поинтересовались, обе ли мы пойдем на омовение, или же только я. Оказывается, меня уже ждали, поэтому вопрос о моем купании даже не стоял. Кайтара сослалась на занятость, оставила меня и сказала, что заедет за мной часа через два. Но я уверена, что сама найду дорогу до ее дома. Поблагодарила женщину, и мы договорились встретиться уже непосредственно у нее, чтобы собираться на ужин к королеве. Когда она уехала, моего хаммера увели, вежливо попросив оставить Альфа тоже за стенами храма, уверив, что мне ничего не грозит, и Манимонт может побыть снаружи. Я согласилась с ними и попросила Альфа посидеть возле хаммера, покараулить нашего замечательного конника и подождать меня. Потом добавила, что назначаю его старшим, и пусть следит, чтобы нашего хаммера никто не обижал. А еще пусть охраняет мою сумку, а то не хочется мне ее без присмотра оставлять в купальне. Альф подумал, преисполнился собственной значимости и очень гордый ушел, высоко подняв нос и неся на шее мою сумку. Меня пригласили внутрь и провели в зал, где находилась целая толпа жрецов. Там мой провожатый вежливо предложил мне самой выбрать жреца, который будет помогать в омовении и сделает потом массаж. Я как-то растерялась от такого, если честно. Не в публичный же дом пришла, чтобы выбирать себе самой банщика, но решила не спорить и просто указала на одного из тех, кто показался внешне самым приятным и спокойным. После этого мой новый сопровождающий провел меня непосредственно в сами купальни. Показал место, где можно раздеться и оставить вещи, выдал белую простыню и сказал, что будет ждать меня уже внутри. Вот тут я, честно говоря, впала в ступор. Как-то я не привыкла, знаете ли, купаться в обществе мужчин. Нет, ну, я, конечно, бывала в хамаме и не раз, и вполне адекватно воспринимаю мужчин-банщиков и массажистов, но там-то ведь я в купальнике была. И не одна, а всегда вокруг полно народу, а тут вроде как предполагается полное неглиже, если не считать этой простынки. И мы будем наедине? Я стояла и мялась в своей простыне, не зная, то ли все-таки надеть обратно на себя это их местное белье в каменьях, то ли идти в этой своей импровизированной тоге. Мои сомнения нарушил жрец, появившийся в дверях в своеобразной набедренной повязке и уточнивший, где это я потерялась. Короче, я наплевала на стыд и потопала в простыне. Ладно, как-нибудь буду ее перемещать, чтобы не оголяться. Дальше было довольно приятно. Правда, сильно мешал своим присутствием и попытками помочь жрец. Парная, помывочная, снова парная, снова помывочная. Жрец потер мне спинку. От всех остальных услуг я сильно отбрыкивалась, мол, спасибо, спасибо, но я сама. Конечно, простыня сильно мешала и прилипала к телу. Оказалось, что сдвигать ее туда-сюда очень неудобно, но все лучше, чем совсем раздетый в присутствии незнакомого мужика. Эх, знать бы заранее о такой подставе, я бы купальник надела. А так моя сумка у Альфа, и ничего не изменить. Когда банные процедуры закончились, я аж скрипела от чистоты, и жрец провел меня в комнату для массажа. Выдал сухую простыню, показал, куда лечь. Я взгромоздилась на это ложе, скромненько прикрылась и затихла. Не знаю уж, какой из жреца банщик, ибо я почти от всего отказалась, но вот массажист, он оказался классный. Я только что не мурлыкала от удовольствия, когда сильные умелые пальцы разминали мне руки. Расслабившись, я пригрелась и как-то незаметно умудрилась даже задремать, примерно на стадии массажа ступней. Все-таки денек трудноватый был, а тут такое расслабление. Я спала, тело нежилось, и мне даже снилось что-то приятное. И стыдно признаться, эротическое. Ну а что? Я живая женщина, и ничто человеческое мне не чуждо. И вдруг, сквозь дрему, до меня дошло батюшки светы. Да мне же это не снится, а меня, пардоньте, сейчас самым банальным образом изнасилуют, пока я тихо-мирно сплю. Я в панике подскочила, врезалась лбом в подбородок жреца, оттолкнула его и кубарем скатилась с другой стороны массажной кушетки, поддерживая сползающую простыню. От такой вопиющей наглости у меня даже голос пропал. Я не то что кричать, возмутиться не могла как следует. Нет, ну что за безобразие в конце-то концов? Я вся такая правильная, пришла на беседу с их богом, моюсь в этой их бане, соблюдаю их обычаи, хотя мне они не уперлись вообще никуда, и вдруг такое надругательство. «Ты чего?» — наконец прорезался мой голос, но вот ничего умнее этого дурацкого вопроса я придумать не смогла. «Ильдери, вам что-то не понравилось? Я сделал что-то не так?» Жрец смотрел на меня в недоумении. Я вытаращилась на него. Он еще у меня спрашивает, что он сделал не так и что мне не понравилось. Как-то весь запас приличных слов вдруг резко исчез из головы. А все то, что осталось, относилось к великому и могучему, но исключительно матерному языку. Остатки воспитания не позволяли мне все это произнести вслух, а ничего приличного и, главное, вразумительного на ум не приходило, поэтому я стояла, пыхтела и представляла в красках, что именно я сейчас сделаю с этим козлом блудливым. Представлялось хорошо, ярко, образно. Жрец попятился. Наверное, мимика у меня тоже была яркая и очень хорошо передавала все, что я думала. «Ильдери, но я же сделал все как обычно. Что именно вас не устроило? Я вам не понравился? Но вы же сами меня выбрали». Он явно был растерян. «Так, у меня уже ум за разум заходит. Что значит, я его выбрала? Что значит, он мне не понравился? Ох, мне срочно нужно ведро валерьянки, иначе я за себя не отвечаю». «Так, друже мой, давай-ка ты мне все прояснишь. Что значит, ты сделал все как всегда? Ты что же это намекаешь, что после всей этой банно-помывочной релаксации вы тут оргии устраиваете?» Голос наконец вернулся, и я смогла связно излагать свои мысли. «Почему оргии? Ну что вы, Ильдери, это же таинство. Все всегда происходит наедине со жрецом храма». Я помолчала, осмысливая его слова. «То есть ты хочешь сказать, что после мытья и массажа у вас положен секс? С вами, жрецами?» «Ну да, разумеется. Именно для этих целей мы и служим в храме». Жрец чуть расслабился, увидев, что я больше не собираюсь выцарапывать ему глаза. «Да твою же! Что же вы, сволочи, не предупреждаете-то? Меня ж чуть Кондратий не обнял, когда ты тут поползновение свои проявлять начал». Я потерла лицо руками. «Нет, ну это надо так попасть. Кому рассказать, не поверит». Я, конечно, читала, что подобное существовало и в религиях на Земле. Эротические танцы и ритуальное совокупление жриц со священнослужителями и паломниками практиковались в храмах Иштар в Вавилоне, Осириса в Египте, Афродиты в Греции, Танит в Карфагене и так далее. Одни всем известные баядерки, а точнее Девадаси чего стоят. Но в настоящее это время институт Девадаси официально запрещен законом и сохранился, кажется, только в ряде храмов Южной Индии. Память услужливо подкидывала все, что я когда-то встречала по этому вопросу, в свободном доступе, но как-то я не готова была сама оказаться в такой ситуации. «Ильдери, но это все знают», — проблеял парень. «Не все. Я не знала». Тут до жреца дошел смысл моей предыдущей фразы, и он недоуменно заозирался. «Ильдери, а про какого Кондратия вы говорили? Я здесь был один. Вы такая хрупкая. Я старался быть очень ласковым и аккуратным, и никого больше не было». «Да ни про какого. Это просто выражение такое. Так, ладно, будем считать, что ты сделал все, что положено. Пойдем. Я оденусь, а то у меня сейчас просто инфаркт случится от всех этих событий. Слишком уж как-то даже для меня». «Но, Ильдери, а как же таинство? Вам ведь нужно расслабиться и отрешиться». «Я сейчас так отрешусь и расслаблюсь, если ты еще хоть слово об этом скажешь, что тебе никакие лекари не помогут». Меня просто распирало от злости. Уж прости, но я другой веры. И хотя я согласна пойти на некие уступки, отдавая дань вашим обычаям, но это перебор. Ильдери, простите, что не оправдал ваших ожиданий. Жрец понурился. Ты мне вот еще что скажи. У вас, я так поняла, женщин не очень много. Когда приходят к Богу ваши мужчины, с ними кто таинство проводит? Меня как-то вдруг заинтересовал этот вопрос. Так мы и проводим. Это наша служба. Не все ли равно, мужчина или женщина пришли поклониться Богу? Перед его лицом все равны? Жрец недоуменно пожал плечами. Вот тут остатки мыслительной деятельности, речевых навыков и умения владеть собой меня окончательно покинули. Это ж получается, что эти, с позволения сказать, жрецы, имеют всех, кто приходит помолиться. Причем делают это не ради удовольствия, а по долгу службы, так сказать. Мать моя женщина! Сразу же вспомнился Илмар, который что-то говорил, что лучше он умрет, чем пойдет жрецом в храм, и, как он сказал, будет ублажать всех приходящих помолиться. Бог ты мой! Бедный мальчик! Осознав все это, я как-то по-новому взглянула на жреца. Этот ведь тоже, значит, не от хорошей жизни сюда попал. Давно ты здесь? Я с сочувствием взглянула на него. 50 лет, помявшись, ответил жрец. Это много? Я не местная. Второй день в вашей долине и не знаю, как у вас тут все устроено. Это ничтожно мало. Мы живем практически вечно, поэтому 50 лет — это ничто. Он грустно улыбнулся. Понятно. Ладно, пойдем отсюда, будем считать, что мы все сделали. Уж расслабилась я так расслабилась. Все мысли вышибло из головы. Я чуть улыбнулась ему. Хорошо, Ильдери, как скажете. Он поклонился и пошел вперед к выходу. Потом притормозил, оглянулся и, помявшись, спросил. Ильдери, простите за дерзость. Но как ваше имя? И сколько вам лет? Меня зовут Алета, и мне 24 года. Я хмыкнула. Какие мы стеснительны. Кто б подумал? Жрец проводил меня до раздевалки и покинул. Я успела высушить волосы, одеться, немного осмыслить эту бредовую ситуацию и успокоиться, когда он снова за мной пришел и предложил проводить непосредственно в сам храм. По дороге он молчал, за что я была им благодарна. Уже на пороге зала он поклонился и собрался уходить, а я, поразмыслив, остановила его вопросом. «Любезный, а тебя-то как зовут?» «Я как-то не поинтересовалась, уж извини». Несколько выбило меня из колеи наше общение. Мертон. Он вновь чуть поклонился мне. Очень приятно, Мертон. Знаешь, я думаю, мы еще увидимся. И не раз. Так уж сложилось, что я здесь пробуду еще энное количество времени, и предстоят мне не самые легкие дни. Ты не очень сильно расстроишься, если я буду заезжать сюда вечером и посещать ваши купальни, а ты мне будешь делать массаж. Только массаж. Все остальное прибереги для прочих прихожан. Я и от массажа расслаблюсь более чем достаточно для беседы с вашим Богом. Я улыбнулась ему. С тобой мы вроде как все уже выяснили. Недоразумений больше быть не должно, а массаж ты делаешь. Хорошо? Мне понравилось. Ну что вы, Ильдери, как я могу возражать? Он рассмеялся. Я не против. Буду рад видеть вас здесь в любой день. Ну вот и славно. Значит, завтра я снова приеду на сеанс массажа. А сейчас пойдем. Показывай мне, куда идти и что мне там еще предстоит делать.